и буквально перечеркивать все традиции, в процессе эволюции скачков не бывает. Эволюция постепенна и происходит только на базе уже сформировавшегося генотипа. Многие ныне безразличные признаки когда-то могли быть существенны для выживания или генетически сцеплены с существенными признаками. И потому на них продолжает расходоваться столь дефицитная информационная емкость зародышевой клетки. Ограниченная информационная емкость, оплодотворенные яйцеклетки и необходимость использования значительной части этой емкости для того, чтобы закодировать информацию о строении мозга, приводит к тому, что ряд сложных двигательных актов у человека, в отличие от некоторых высших млекопитающих, не наследуется, например, умение ходить и умение плавать. И уж совершенно фантастическим выглядит предположение, будто мозг хранит индивидуальный опыт далеких предков, и при некоторых условиях этот опыт якобы высветляется в сознании. Человек вспоминает о событиях, свидетелями которых были его пращуры. Генетическая информация зародышевой клетки слишком мала, чтобы сохранять память об охоте на мамонтов и саблезубых тигров. Если принять современные взгляды на способ кодирования генетической информации, то придется признать, что структура мозга не может быть полностью предопределена генами. Гены детерминируют лишь общие характеристики мозга. Вес 1,3-1,5 килограмма у взрослого человека. Количество нейронов, деление на доли и другие инвариантные видовые черты. Но в генах не может быть заложена информация, предопределяющая все функциональные связи в мозге. Эти связи формируются под влиянием условий и в эмбриональный период, и в первые годы жизни. Условия эти подвержены неконтролируемым колебаниям. Значит, типы связи между элементами, из которых построен мозг, должны быть в громадной мере случайными. Разумеется, не все мыслимые варианты функциональных связей физически возможны, но все равно вариантов бесчисленное множество. Среди них есть классы мозговых структур, которые реализуются с большей вероятностью. Они и дают все разнообразие индивидуальности со средними задатками способностей. Есть и менее вероятные, из которых одни оказываются более совершенными для той или иной деятельности и дают талантливых и даже гениальных людей. А есть и менее совершенные, которые дают неполноценных индивидуумов. Эти отклонения от среднего уровня неизбежны. Чем они сильнее, тем реже встречаются. Имеет ли здесь место нормальное Гауссово или иные типы статистического распределения, пока не ясно. Это весьма перспективная и интересная тема для исследования. Таким образом, поскольку связи в мозгу не полностью детерминированы, а подвержены влиянию неконтролируемых случайных факторов, то неизбежны флуктуации или разброс задатков умственной одаренности, колебания в ту и другую стороны в значительном диапазоне. Индивидуальные вариации способностей наблюдаются и у высших животных. Чем сложнее устройство мозга, тем больше размах этих вариаций. Оно и понятно. Информационная емкость зародышевых клеток у разных видов примерно одинакова. И при более примитивном строении нервной системы сравнительно большая часть признаков оказывается жестко детерминированной. Выходит, чем выше положение вида на эволюционной лестнице, тем больше разброс умственных способностей наблюдается среди представителей этого вида. Вероятно, это и положило предел дальнейшему усложнению человеческого мозга. Слишком большие вариации индивидуальных свойств снижают выживаемость вида в целом.